Сеть 3. Ценность номер 2. Ценность изменения секретов вместо изменения рабочих мест. Сколько раз вы слышали, как люди утверждают следующее? Первое. Мне жаль, но я не могу оставить свою работу. Второе. Я утомлен переходами с работы на работу. Третье. Мне жаль, что я не могу заработать много денег, но я не могу позволить себе все оставить и начать с новой компании. Четвертое. Каждый раз, когда я получаю повышение зарплаты, большая часть моего повышения пожирается налогами. Пятое. Я упорно тружусь, но единственные разбогатевшие люди – это владельцы компании. Шестое. Я упорно тружусь, но я не расту материально. Я должен подумать об отставке. Седьмое. Я боюсь, что внедрение новых технологий или приход более молодых работников сделают меня ненужным. Восьмое. Я не могу продолжать работать, это тяжело. Я становлюсь старым для этого. Девятое. Я пошел в стоматологическую школу, чтобы быть дантистом, но я больше не хочу им быть. Десятое. Я хочу заниматься чем-нибудь другим, встретить новых людей. Мне надоело тратить свое время на людей без больших амбиций и тех, кто ничего не делает. Одиннадцатое. Я утомлен тратой времени на людей, которые тяжело работают, чтобы их не уволили. Утомлен работой для компании, которая платит нам только столько, чтобы мы не ушли. Вот утверждения, которые часто говорят люди, попавшие в один из секторов квадранта денежного потока. Эти комментарии сделаны людьми, готовыми изменить сектор. Может, для них пришло время, чтобы начать перемещаться. Что такое денежный поток? Моя вторая книга из серии «Богатый папа» называется «Квадрант денежного потока». Многие люди говорят, что это самая важная моя книга, потому что она открывает им глаза. Я написал эту книгу для любого, кто готов делать изменения в жизни. Изменения гораздо больше, чем просто переходить с работы на работу. Ниже приведена диаграмма «Квадрант денежного потока моего богатого папы». Е обозначает служащего, С – работающего на себя или владельца мелкого бизнеса, Б – владельца бизнеса и инвестора. Чтобы узнать, в каком секторе вы находитесь, нужно просто знать, из какого сектора получаете наличные деньги. Другими словами, если вы получаете свой доход от работы, получаете регулярно зарплату от компании или бизнеса, которые не являются вашим, то ваши наличные деньги вытекают из сектора Е. Человек может быть швейцаром или президентом компании, но он остается служащим. Эти люди могут думать или говорить слова типа: «Я ищу безопасную работу с определенными гарантиями». Или «Сколько вы тратите сверхурочного времени?» Или слова типа «Какой у вас оплачиваемый отпуск?» Если вы находитесь на комиссионных или на почасовой работе, тогда вы, понятно, относитесь к сектору S. Во многих случаях люди получают комиссионные от продаж. Это люди, например, агенты по недвижимости из сектора S. Их можно узнать по высказываниям типа «Мои обычные комиссионные – 6% от полной цены сделки». К сектору S также принадлежат такие профессионалы, как адвокаты и врачи. Люди, которые работают по часам, находятся в основном в секторе S. Они могут говорить: «Моя почасовая оплата – $50» или «Моя оплата за работу – $1000». В секторе S находится большинство владельцев мелкого бизнеса, например, владельцы ресторанов, представители семейного бизнеса, консультанты, обслуживающий персонал, уборщики домов и дворов. Эти люди часто яркие индивидуальности, они часто любят делать вещи по-своему. Они нередко дают советы типа «Никогда не работайте на кого-то еще, вы должны работать только на себя». Или «Если вы хотите что-нибудь сделать правильно, сделайте это сами». Если ваш доход поступает от бизнеса, в котором вы не работаете, то вы находитесь в секторе Б. Если ваш доход поступает от инвестиций, то вы находитесь в секторе И. Если ваш доход поступает от компаний или правительственных пенсионных программ, то, возможно, этот доход от сектора Е. Также можно получать доход более чем от одного сектора. Например, я и моя жена получаем доход от всех четырех секторов, но наибольшая часть нашего дохода поступает от наших инвестиций. Поэтому мы и говорим, что используем сектор И. Для большинства случаев определения просты и четки. Два сектора, которые часто создают некоторую путаницу, это сектор S и B. Меня часто спрашивают, каково различие между работающими на себя или владельцами мелкого бизнеса из сектора B или владельцами крупного бизнеса? Обычно я отвечаю так. Сектор B или владелец крупного бизнеса может оставить свой бизнес на год или больше, а возвратясь, найдет его еще в лучшем состоянии и даже более доходным. Работающий на себя или владелец мелкого бизнеса часто не может позволить себе оставить свой бизнес даже на непродолжительное время. В большинстве случаев, если работающий на себя или владелец мелкого бизнеса прекращает работать, то и его доход также прекращает поступать. Это основное различие между секторами S и B. Когда люди говорят: «Я собираюсь оставить свою работу и начать собственный бизнес», то большинство из этих людей будет переходить скорее от сектора E к сектору S, чем от сектора E к сектору B. Одна из причин, почему 9 из 10 мелких бизнесов терпят неудачу, заключается в том, что сектор S – это сектор очень нелегкой работы. Много мелкого бизнеса терпит неудачу или из-за финансового истощения, или физического истощения, или того и другого. В секторе S обычно владелец мелкого бизнеса находится под давлением клиентов, правительства и служащих, если он их имеет. Поэтому ему трудно достигать высокой рентабельности в работе, когда от него так много требуют. В секторе S также многие могут получать большое удовлетворение, поскольку здесь многие люди делают то, что они действительно любят делать. Но из сектора S люди, желающие делать собственную продукцию, часто уходят. Неутешительные новости. Это сектор, в котором находятся самые низкооплачиваемые люди из всех секторов. Я недавно читал статью, в которой утверждается, что многие владельцы мелких бизнесов или независимые подрядчики в Америке зарабатывают менее 25 тысяч долларов в год. Как отмечалось ранее, в секторе S большое количество бизнеса терпит неудачу, причем многие никогда даже не поднявшись. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Когда я был ребенком, мой бедный папа часто говорил: «Иди в школу, получи хорошее образование, и ты сможешь найти надежную, безопасную работу». Он программировал меня для сектора Е. Моя мать часто говорила: «Если ты хочешь быть богатым, то должен стать врачом или адвокатом. Так ты будешь иметь профессию, к которой можно всегда вернуться». Она программировала меня для сектора S. Мой богатый папа сказал: «Если ты хочешь быть богатым, то ты должен иметь собственный бизнес». Большинство людей никогда не становятся богатыми, потому что тратят всю свою жизнь на развитие чужого бизнеса. Чем больше ты ищешь безопасную работу, тем меньше управляешь своей жизнью. Ты теряешь контроль над тем, сколько зарабатываешь, сколько платишь налогов, и контроль над своим свободным временем. Мой богатый папа имел много свободного времени просто потому, что он имел бизнес, а не работал для и в бизнесе. Он нанимал людей из сектора E и S, чтобы они работали на него и управляли его бизнесом для него. Именно поэтому он имел так много свободного времени, личной свободы и много денег. Но платил, не нарушая закон, меньше налогов. Он говорил: «Если ты хочешь быть свободным, то лучше создай свой собственный бизнес». И вид бизнеса, о котором он говорил, был бизнес в секторе B, а не в S. Он говорил: «Если ты хочешь быть свободным, то лучше создай свой собственный бизнес». И вид бизнеса, о котором он говорил, был бизнес в секторе B, а не в S. В квадранте денежного потока моего богатого папы я анализирую размышления моего богатого папы вокруг контроля слова. Чем больше ты ищешь безопасной работы, становишься лицензированным профессионалом типа врача, адвоката, бухгалтера, брокера по недвижимости или брокера акций, тем больше ты теряешь контроль над своей жизнью. Чем больше ты теряешь контроль над своей жизнью, тем больше ты теряешь свою свободу. Именно поэтому он говорил: когда кто-то спрашивает вас, кем вы хотите стать, когда вырастете, просто говорите: «Я собираюсь сделать свой собственный бизнес». И он подразумевал бизнес B-сектора, а не бизнес S-сектора. Как изменить сектора? После прочтения книги «Квадранта денежного потока» и понимания, что нужно изменить сектор, многие люди спрашивали меня: «Как вы изменяете сектор? Это звучит легко, Но для большинства из нас это очень трудно. Обычно я отвечал: переход с левой стороны квадранта из сектора Е и С на правую сторону квадранта в сектор Б и И труден для многих людей. К сожалению, этот переход не был легким и для меня. Если бы мой богатый папа не руководил мною, я бы не смог сделать этого. Я продолжал объяснять, что родился в семье образованных педагогов. В моем семействе хорошее образование и безопасная работа или профессия были очень важны. Я говорю это, потому что изменение сектора может означать изменение ядра ценностей семейства. И именно поэтому нелегко для некоторых людей изменить сектор, даже если они этого хотят. С точки зрения многих родителей, богатые люди, владельцы бизнесов и инвесторы являются жадными, злыми и бездушными людьми, а иногда и нечестными. Когда мои мама и папа узнали, что я хочу войти в мир бизнеса, вместо того, чтобы стать высокооплачиваемым служащим или специалистом, они были разочарованы во мне. Это шло вразрез с их убеждениями. В конце концов, мой папа был высокообразованный школьный учитель, а мама была медсестрой. В течение многих лет они даже были участниками корпуса мира президента Кеннеди. Они очень хорошие люди, и я получил многое из моих социальных и моральных убеждений от них. Именно поэтому, услышав, что я хочу иметь свою лестницу, а не подниматься по общей, они испугались. Родители поняли, что я решил присоединиться к другой стороне, и это было действительно так. Я решил работать в секторах Б и И квадранта, а не в секторах Е и С. Я все еще имею те же самые социальные и моральные убеждения, которые мне привили мои родители, но они не могли понять моего решения. Для моей мамы и папы люди из крупного бизнеса и инвесторы были теневыми сторонами жизни. И именно поэтому изменение секторов было гораздо большим, чем просто умственное изменение во мне, перемена моих взглядов. Они думали, что я пренебрег всем тем, чем они учили своих детей, тем, что, по их мнению, было хорошим, полезным и важным. И они думали, что хорошее образование, хорошая работа и хороший дом – это все, чего я должен хотеть в жизни. Желание быть богатым, иметь собственные компании, вкладывать капитал в международный бизнес и нанимать людей работать на меня – это означало для них присоединение к темным силам жизни. Желание быть международным бизнесменом и совершать международные инвестиции – это было тем, чему они никогда не учили меня. Им приходили в голову картины с человека, который эксплуатировал бедный и рабочий класс, и кто потерял свою веру и так далее. Поэтому, изменяя сектор, я чувствовал, что уезжал и уходил от моего семейства. Но ценности, которые привили родители, хотя и кажутся простыми, их корни лежат глубоко в моем бытие. Спустя годы мой папа понял, что изменения сектора не означали изменения в моих социальных, моральных или религиозных взглядах, но все же в течение многих лет не переживал за меня. Моя мама скончалась намного раньше, чем поняла, что она не потеряла сына, которого воспитала. Так как мои собственные ценности лежат глубоко, то когда люди спрашивали меня, как вы изменили сектор, я часто отвечал: почему вы не присоединитесь к компании сетевого маркетинга? Главная причина, по которой я рекомендую, по крайней мере, изучить бизнес сетевого маркетинга, заключается в том, что изменение одной стороны квадранта на другую не более, чем процесс одной ночи. Мой богатый папа потратил годы, руководя мной, обучая меня, иногда ругая, чтобы я оказался в секторах Б и И. Как я заявил в ценности номер один, ценность бизнеса образования, изменяющего жизнь, истинного образования состоит в том, что оно должно воздействовать на вас умственно, эмоционально, физически и духовно. И это изменение займет некоторое время и потребует некоторого руководства. Некоторые компании сетевого маркетинга предлагают и время, и руководство. Почему я не могу делать это сам? Меня спрашивают, почему я не могу самостоятельно перейти из левой стороны квадранта на правую. На это я отвечаю: вы можете, но для большинства людей это изменение достаточно сложное. Вот некоторые из известных людей, которые преуспели в секторе Б без присоединения к бизнесу сетевого маркетинга. Это Билл Гейтс, основатель Microsoft, Майкл Делл, основатель Dell Computers, Генри Форд, основатель Ford Motors Company, и многие другие. Так что переход, как видите, реален, но большинство людей не в состоянии сделать это не только из-за денег, но и потому, что цена, естественно, не в денежном выражении, высока, когда это касается умственного, эмоционального, физического и духовного развития. Как я уже говорил в этой книге, я преуспел в секторе Б без использования системы сетевого маркетинга. Именно поэтому я лично знаю, чего это стоило. Когда люди спрашивают меня: «Вы начинали с нуля?» Да, я начал с нуля. И начинал я с нуля 3 раза. Первый раз я начал с нуля, потому что у меня не было денег. Когда я начал свой бизнес, второй и третий раз я тоже начал с нуля, потому что мои первые 2 главных бизнеса не удались. Но последние 2 раза мне было жаль, что я не начал с нуля. Боже, ничего не было хуже, чем миллионы долларов долга, который у меня был. Долг, который я накапливал, потому что мой бизнес потерпел неудачу. Воссоздание меня было более важным, чем создание денег. Когда люди говорят мне, что я не знаю, что чувствуют бедные, то я смеюсь и говорю: «Вы знаете, что чувствует тот, кто теряет миллионы долларов? Вы знаете, что больше, чем потеря денег, это когда вы теряете умственно, эмоционально, физически и духовно?» Одна из причин, по которой я рекомендую некоторые компании сетевого маркетинга, заключается в том, что они сосредотачиваются на реабилитации личности умственно, эмоционально, физически и духовно. Я знаю, что чувствуешь, когда теряешь веру и доверие. Потеря веры и доверия для меня была гораздо хуже, чем потеря миллионов долларов. Когда мой первый бизнес потерпел неудачу, мой бедный папа был очень расстроен и обеспокоен за меня. Мой богатый папа, наоборот, сказал: «Продолжай идти, большинство мультимиллионеров 3-жды терпят неудачу в бизнесе, прежде чем они получают право на вознаграждение». К счастью, мне потребовалось только 2 неудачных бизнеса, чтобы получить это право. Но получить его после 2 неудач было скорее духовным и эмоциональным восстанавливающим процессом. Как только я восстановился эмоционально и духовно, деньги пошли потоком. Самовосстановление было более важным, чем создание денег. Я рекомендую некоторые компании сетевого маркетинга, потому что они правильно сосредотачиваются на создании или восстановлении человека, а затем человек может продолжать свой собственный бизнес. Если это интересно вам, то надо найти компанию сетевого маркетинга, которая имеет образовательную программу, сосредоточенную скорее на формировании вас как личности, чем на планах продажи компании или продукции. Как только вы найдете компанию, которая является лучшей для вас, то ваша работа будет заключаться в первую очередь в создании себя с использованием их образовательного плана. Все, что они могут сделать, это обеспечить планом. Ваша работа – помочь себе по этому плану. Никто не может помочь вам, если вы сами не поможете себе. Вы можете сделать переход на другую сторону квадранта самостоятельно. Но, пожалуйста, поймите, что цена этого перехода может стоить вам гораздо больше, чем деньги. Для людей, которые хотят использовать систему сетевого маркетинга, чтобы строить бизнес в секторе Б, цена входа намного ниже. Риск также более низкий, а обучение и поддержка, которую предоставляет компания, будут руководить вашим личным процессом развития. Сохраните вашу дневную работу. Есть 3 общих типа бизнеса, основанных в секторе Б. Первый – это большие компании, о которых мы все слышали. Компании, подобно Dell Computers или Hewlett Packard, которые были начаты в спальне и в гараже. Второй – это франчайзинг, к ним относятся компании типа Taco Bell или McDonald's. Третий – бизнес сетевого маркетинга. Одно из преимуществ этого бизнеса – низкие начальные затраты. Франчайзинг компании McDonald's стоит сегодня, например, 1 000 000 долларов. Так что если вы имеете 1 000 000 долларов или банк предоставит вам кредит на 1 000 000 долларов, то вы можете приобрести франчайзинг, то есть готовую схему бизнеса. Но если вы не имеете денег или времени, чтобы полную рабочую неделю изучать действия франчайзинговой компании, то для вас целесообразно заняться бизнесом сетевого маркетинга. Большое преимущество этого бизнеса состоит в том, что вы можете оставаться в секторах Е или С и начинать частично занятый бизнес в секторе Б. Поступая так, вы можете получать образование, в котором нуждаетесь, достаточно безболезненно, без переживаний и финансового риска.